Глава 11. Мир Ири, пригород города Таргос и сам город. Лес около города Таргос. Через один день. Наш караван я обогнал еще ночью. Я видел, как он, хоть и быстро, но недостаточно для того, чтобы оторваться от возможной погони, продвигается по тракту в сторону Таргоса. Останавливаться возле каравана я не стал, даже больше. Постарался облететь слишком уж глазастых наемниц, точнее эльфиек и арчанок, по большой дуге, чтобы они меня не заметили. Сейчас мне не нужно было афишировать, что я выжил, и нагнал их, и уж тем более направился в город. И дальше я старался продвигаться в сторону города так, чтобы меня видело как можно меньше людей. В идеале, чтобы вообще никто не знал, что я туда прибыл. Но, как говорится, идеал недостижим. Однако я надеялся, что мало кто свяжет одинокого всадника, которого пару раз видели летящим по направлению к городу, с моей личностью. И вот пригород. Чем мне понравились грифоны, так это их послушанием, если они в итоге признавали в тебе своего хозяина. Я своего оставил в одной пещерке небольшой горной гряды, находящейся неподалеку от города. Перед этим я, конечно, хорошенько накормил грифона и, организовав ему небольшую каверну с водой, поставил его отдыхать. Потом защитил и замаскировал эту пещерку так, чтобы к ней не приближались крупные животные и прочая лесная живность. Долго отсутствовать я не собирался, а потому особенно тщательные приготовления были не нужны. Тут в округе уже давно никто не появлялся, и я надеялся, что и до завтрашнего дня никто не объявится. И пешком отправился к городу. Мне нужно было попасть на его территорию. Я сразу отсек ворота и башни, где постоянно находилась охрана, а также возможность перебраться через стену и купол, ее накрывающий. Во-первых, это лишние свидетели. А во-вторых, уверен, что в структуру купола вплетено какое-нибудь сигнальное заклинание, реагирующее на то, что кто-то пытается или взломать структуру щита, или проникнуть сквозь него. Но тут мне помог обычный стереотип закрытого и защищенного города — и то, что я услышал в подтверждении при разговоре магистра и капитана, когда мы были с ними в рейде. Если что-то защищено, то не факт, что эту защиту никто не пытается обойти. Так вот, капитан, когда разговаривал с отцом Караи, был озабочен контрабандой запретных артефактов и магической литературы во время магической ярмарки и просил магистра прислать кого-нибудь ему на помощь для обнаружения потайных ходов, которыми пользуются эти контрабандисты. Тогда я обратил на это внимание лишь из-за того, что кое-что интересующее меня можно было поискать у этих самых контрабандистов. Но сейчас заинтересовался иным аспектом. Так как я был уверен, что все дырки, ведущие в город, как бы капитан и магистр ни старались перекрыть, не могут, то мне предстояло как раз их разыскать. Самым простым и быстрым вариантом было наткнуться как раз на этих самых контрабандистов и проследить за ними. Но часто самый простой вариант не является синонимом самого выполнимого. Поэтому, просканировав ближайшие окрестности на максимуме своей чувствительности и не обнаружив никаких людей, я перешел ко второму варианту, который у меня был. Здешний мир, где максимально стараются замаскировать магическую активность, но при этом делают это с использованием все той же магии. И если здесь и существует этот неизвестный гипотетический потайной ход, даже если он и не полностью магический, то все равно он как минимум должен быть прикрыт каким-нибудь маскирующим полем, чтобы не привлекать внимание как стражников и магов города, так и лесных монстров и псевдолюдей, которые, похоже, магию чувствуют еще лучше, чем многие видящие, чуть ли не так же, как я. Вот это маскирующее поле мне и следует искать. Так, типы полей мне известны. И я начал настраивать свое поисковое плетение на розыск именно подобных структур. Черт, выходит не очень удобно. Мне известны как минимум 4 подобные структуры, и все они совершенно различны по своему строению. Поисковое плетение их тупо не сможет распознать, или нужно создавать свой поисковик под каждый отдельный элемент. Вот тут-то я и вспомнил, что мне ничего создавать-то и нет необходимости. Ведь готовый вариант поисковиков, который работает только не со структурой, а с типом энергии, у меня уже есть. Это те самые артефакты, что собирали Ламии. Главное — перейти от структуры, на основании которой строится подобный защитный купол, к тому типу энергии, что он использует для своей работы. Но с этим-то как раз просто. Мой анализатор одним из параметров любого энергетического объекта как раз и определял тип его энергетического поля. Осталось только выделить в необходимой ментоэнергетической структуре, которую я снял с поисковых артефактов, тот микромодуль, в котором и прописывается нужный для поиска тип энергии, и провести его подмену в структуре поисковика. А для этого надо привести к общему знаменателю те энергоструктуры поисковиков, что у меня были, определить микромодули, в которых у них и наблюдаются различия, найти нужный микромодуль, реагирующий на необходимый мне тип магического поля, и уже его использовать для поиска. Значит, приступаем. Прогоняю через анализатор и преобразователь все ментоинформационные структуры артефактов, что у меня были, как малых поисковиков, так и большого. Большой мне требуется немного для другого, но об этом позже. Теперь все они выстроены по единому принципу и используют одни и те же внутренние структуры и микромодули. Потом провожу сравнение, задав стандартные 50% совпадения структур, которые в прошлый раз дали нужный результат. В этот раз все выглядит еще лучше. Всего по два различных микромодуля с разницей в структуре 90 и 87% в полученных ментоэнергетических моделях универсального образца для малых поисковых артефактов. Хорошо. Преобразую структуру большого поискового артефакта, на котором и проводила ритуал глава Совета Ламий. Интересно. Его структура изменилась. И значительно. В отличие от малых поисковиков, которые были лишь слегка оптимизированы. Сейчас структура того древнего артефакта, наоборот, невероятно разрослась и приобрела просто нереальные размеры. Получается, что предыдущее ее построение было намного оптимальнее, чем приведенная к общему виду модель, выстроенная по унифицированным законам, которые использовали древние маги. Вот почему есть малые поисковики и этот отдельный артефакт тех, кто существовал еще до расы древних магов. И это еще одно доказательство того, что этот артефакт построил кто-то более могущественный, чем они. Интересно, а кто эти самые неизвестные? Ведь они работали с магией по совершенно иным законам, и, судя по всему, использовали ее значительно эффективнее, особенно если судить по тому результату, что я вижу. Теперь мне стало понятно, почему древние не смогли закончить воссоздание всего артефакта, а наделали лишь его урезанных копий. Хотя странно и другое. Я ведь вижу обе структуры и работаю с ними через анализатор древних. И даже не сомневаюсь, что смогу воссоздать этот артефакт на основе хоть унифицированного представления, хоть оригинальной структуры. И тогда встает вопрос, а почему того же самого не могли сделать древние? Или, я удивленно посмотрел на интерфейс анализатора, кто вообще сказал, что это изделие древних или их разработка? Возможно, это просто их адаптация, к которой прикручен интерфейс, дающий возможность работать с этим виртуальным магическим компьютером, таким как мы, людям, интересно получается. Если я прав, значит, к тому магическому конструкту, который установлен мне в сознании, есть и еще одна возможность подключения, которой пользовались его истинные создатели. И судя по тому результату, что я видел на примере того артефакта, работать он должен намного оперативнее, возможно, даже на другом, совершенно ином уровне. Правда, что это, я не представлял. В том, что я, скорее всего, прав насчет анализатора и прочих его компонентов, я не сомневался. И уверен, что в магическом плане я не слишком далеко ушел от древних магов, хотя настолько уникальным себя не считал. А вот в то, что они могли основать свою цивилизацию на находках и разработках еще более древней расы, я поверил бы. К тому же, хоть их правила и законы по работе с магией были достаточно сложны и несколько отличаются от тех, что известны мне, но они были вполне логичны и обоснованы. А это значит, что и особой разницы между тем, чем пользовались сейчас, и что использовали тогда, нет. Яркий тому пример — некоторые плетения из тех, что я прогнал через модуль преобразования, которые после проведения этой процедуры, а туда, скорее всего, залиты именно те законы и стандартные правила, которыми и пользовались древние, принимают более сложную и от этого менее оптимальную структуру. Однако то, что я видел сейчас, это нечто невообразимое. Но странно еще и то, что я был уверен, что могу использовать оба типа ментальных моделей, оригинальный и приведенный к унифицированному виду. И это меня и смущало. Похоже, какие-то различия между мной и древними магами все же были, и я хотя бы частично могу работать и с оригинальным интерфейсом, используя несколько больше его функций. Или, как еще вариант, я его использую полностью, но просто не осознаю этого, так как не знаю, в чем это выражается. Но факт остается фактом. Анализатор, скорее всего, разработка не древних магов, а тех, кто был до них. Собственной же разработкой древних является лишь интерфейс подключения к нему, что уже неплохо, особенно для меня, который и так относительный новичок в магии. Это я опять отвлекся. Теоретическая магия и правда наука для очень неторопливых людей, желающих убить время. И заниматься теоретической магией можно не только днями, но и годами или столетиями напролет, исследовать ее возможности, изучать ее законы и открывать новые. Хорошо. Дальше. Вот у меня есть унифицированная модель того древнего артефакта. Нужно разыскать в нем те микромодели, которые я обнаружил в малых унифицированных структурах малых поисковиков. Задаю необходимые параметры сравнения и запускаю непосредственно сам поиск. Да. Вот вам и разница в размере оригинальной и полученной структур. Поиск обещал продлиться около часа. Точнее, я сказать не мог, время постоянно прыгало, то уменьшаясь, то возрастая. Ладно, у меня есть час. Можно пока отдохнуть. Хоть я и не ощущал особой потребности в отдыхе, но все время жить за счет магической поддержки тоже не дело. Поэтому я раскинул небольшую сигнальную сеть, ту самую, что использовала эльфийка из отряда Даги, накрыл себя куполом незаметности и сокрытия магической энергии и, прислонившись к дереву, в кроне которого протекал канал энергии жизни, не знаю, в этом мире работают те же законы, что и в других мирах, но я их придерживался, пока не было доказано обратное. И отключился на час. Лес около города Таргус. Час спустя. Разбудило меня какое-то неясное чувство опасности. Судя по моим внутренним часам, прошло что-то около 50 минут. Анализатор утверждал, что поиск завершится еще через 5 минут. Значит, чуть быстрее первоначального прогноза. Теперь время в обратном порядке отсчитывалось строго с его измерениями. Медленно открываю глаза и оглядываюсь. Ничего и никого вокруг нет. Все тот же лес и тьма. Только вот дальше установленного купола мне может помочь лишь мое зрение. И для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно его снять. Делать нечего, опасность есть, и я это прекрасно чувствую. А коли она находится так близко от меня, что сумела заставить сработать мои инстинкты, отвечающие за выживание, то опасность нешуточная. Еще раз медленно и тщательно оглядываю пространство перед собой. Странно, почему-то мне кажется, что нападение следует ждать сверху, хотя это густой лес, и тут не сумеют пробраться такие летающие создания, как виверны или кто-то им подобный. Но это все равно лес, и в нем по ветвям может перемещаться множество существ, которым не обязательно летать. Поэтому я, даже не пытаясь шевелиться, накладываю на себя плетение, блокирующее все внешние колебания. Это превратит меня в бесшумную и невидимую ночную тень. Ночью, в темноте, это идеальное плетение. Тьма на фоне тьмы. Готовлю оружие. Еще во время рейда понял, что для боя с монстрами, в отличие от боя с людьми, нужно что-то более увесистое, чем меч. Но так и не нашел мастера, который смог бы обработать часть того адамантита, что у меня был, и превратить его в пару небольших боевых топориков. Видел я подобные у гномов. Обоюдоострые секиры, не слишком длинные, но достаточно увесистые. Лезвие можно использовать и для рубки, и как некий аналог малого щита. В общем, вариантов применения этого типа оружия множество, что меня в принципе устраивало. А главное, можно совместить и носить их за спиной, не снимая мечей. Но пока я их не изготовил, и придется довольствоваться тем, что есть. Вытаскиваю клинки. А теперь, отойдя немного в сторону от дерева и встав между двумя соседними, снимаю купол. Место выбрал не случайно. Тут над головой небольшая прогалина, и поэтому сверху отсюда никто напасть не может, в отличие от крон деревьев. Вот это да, не зря я беспокоился, пораженно посмотрел я на спускающихся с дерева двух монстров. Они буквально стелились по стволу того дерева, под которым я сидел. И кто это такие? Когда до земли им осталось около 3 метра, одно из непонятных существ спрыгнуло на землю. «Да и с местом они угадали», — хмыкнул я, — «ведь прыгнул этот монстр туда, где я только что находился». Монстр поднял голову и, видимо, что-то прорычал. Я-то рыка не слышал так же, как и они меня. Однако, что странно, я уловил вполне различимый смысл произнесенного. «Тут еды нет. Тот, за кем мы идем, его нет». И в конце то ли вопрос, то ли утверждение. «Идем назад?» А вот теперь точно вопрос. «Нельзя, нужно проверить», — ответило существо, которое еще сидело на дереве. «Я чувствовал, что тут кто-то прячется». Этого монстра я понимал значительно лучше. «И сейчас я это ощущаю, но не вижу его», — добавил он. «Хотя защиты, прячущие его, от нас уже нет». И новый вопрос. «Почему? Убежал? Скрылся?» — спросил первый. «Нет, это больше похоже на засаду», — спрыгивая с дерева, произнес второй монстр. «Он охотится на нас и слышит, поэтому до сих пор не напал». Мгновение, и посреди поляны стоит обычный перевертыш. Только превратился он не в человека, а в того самого монстра, который напали на нас тогда у портала. «Не понял», — смотря на него, подумал я. «Это что?» «Мы поняли, ты не еда», — вдруг раздается фраза у меня в голове. «Позволь нам уйти». Что-то я вообще ничего не понимаю. «Уходите», — думаю я, передавая перевертышу мысленный посыл. Он резко разворачивается в мою сторону, но так и не видит меня на фоне темного леса. Сложно заметить тьму на фоне тьмы. Второй монстр также смотрит примерно в направлении меня, но при этом поводит головой из стороны в сторону. «Мы коарги из дальнего лога, и мы не воюем с такими, как ты», — вдруг произносит этот второй, пятясь назад. «У вас вражда с измененными», — и, развернувшись, он исчезает в лесу. За ним следом скрывается и другой перевертыш. «И что это было?» — удивленно думаю я, глядя на ауры исчезающих в лесу полуразумных существ. Похоже, я встретил истинных перевертышей, а вот те, что нападают на караваны, это какие-то измененные. В том, что разговаривающее со мной существо не лгало, я прекрасно видел, и это было самое интересное. Судя по всему, эти монстры не такие уж и монстры, и они прекрасно разделяют себя и тех, с кем мне пришлось иметь дело прошлой ночью. И что самое важное, они не считают нас своими врагами. Как только этот перевертыш разобрался в том, с кем же он имеет дело, кстати, как он, интересно, это сделал, то сразу предпочел отступить. «Необычная встреча в ночном лесу», — посмотрел я еще раз в направлении исчезнувших аур перевертышей. Вот именно такими они и являлись — полуразумные существа, которые использовали свои способности перевоплощения в различных существ для выживания. А кто-то когда-то давно решил повернуть часть из этих существ против нас. Кстати, получается, те создатели, о которых говорила эльфийка, это и не создатели вовсе, они лишь изменили их сущность, что-то сделав с ними. Интересно, что? И судя по тому, что за несколько дней своего пребывания в этом мире я уже 4 раза пересекся с псевдолюдьми, рано или поздно мне придется попытаться разобраться с этим. Конечно, если это получится сделать, и вообще будет иметь какой-то смысл. Ну а сейчас, когда я проснулся, деанализатор сообщил о том, что закончил с поиском нужных мне микромодулей, пора заняться продолжением своих работ. Я развеял плетение, превратившее меня в безмолвную и бестелесную ночную тень, и опять, почувствовав шум и гам ночного леса, приступил к делам. Что мы получили? Структура найдена. Теперь надо бы понять, как они работают, и выделить всю цепочку модулей, с которыми они связаны. Сделать это просто. У меня есть 3 комбинации микромодулей, находящиеся в совершенно различных участках общей структуры. Но это только внешнее предположение. На самом же деле, тут везде работает модульность и последовательность подключения тех или иных структур. Значит, мне и нужно выделить эти последовательности. Рассматриваю уже не всю схему, а только те ее участки, где и находятся найденные микромодули. Хотя всю цепочку выделить не удалось, зато я нашел все подобные участки структуры большого поисковика, в которых и находились аналогичные или схожие микромодули. Оказалось, их 1000. Как теперь все-таки проверить бы мою догадку? Да все еще проще. Тот артефакт Каты, девушки Ламии, отреагировал на меня. Значит, если я его активирую, то должны активироваться и нужные мне модули в его унифицированной структуре. Проверяю свое предположение на артефакте. Активирую его, и через пару мгновений вижу, как он указывает на меня, подключившись одним небольшим магическим щупом к моему полю. Ага, значит, здесь это работает. Запомнил искомую цепочку. Но подобное же должно произойти и в структуре большого артефакта. Вновь активирую его и опять точку привязки переношу на себя. Так, тут я чего-то ошибся. Активировались все выделенные мной участки. Вся 1000 штук. Хотя ведь и на всех ламе этот артефакт отработал тогда в зале. Это просто я не дал ему нормально функционировать. Так что неудивительно, что и тут он отработал полностью. Теперь разыскиваю похожую цепочку, что выделил в структуре малого поисковика. Ага, вот она. Хорошо. Теперь я знаю, что искать, когда мне это потребуется. Теперь главное. Накладываю защитный купол и, активировав структуру большого поисковика, привязываю его к данному типу энергии. Почему, спрашивается, он должен работать только с живыми людьми? Никто не мешает ему в качестве входного параметра подсунуть ментоинформационное поле любого артефакта или магической конструкции. Хотя именно так они и ищут другие подобные поисковики. И вот теперь я выделяю всю отреагировавшую на этот тип энергии цепочку микромодулей. А вот и та пара, что мне нужна. Вытаскиваю ее и внедряю в ментальную структуру малого поисковика. Все, плетение поиска готово. Осталось только активировать его и проверить на чем-либо. Но тут как минимум есть два варианта. Мое защитное поле и купол над городом. Вот и посмотрим, что скажет плетение. Активирую его. Так, мой купол найден мгновенно. А вот чтобы обнаружить купол над городом, пришлось влить в работающую структуру еще немного энергии. Работает. Но это все равно не очень удобно. Срабатывает направленный поиск. Мне нужно, чтобы проверялась некая площадь или объем пространства, а эта структура разыскивает лишь ближайшее месторасположение нужного объекта и указывает направление в его сторону и расстояние до него, что меня, в общем-то, не устраивает. Но тут имеется вариант. У меня есть карта, и к ней это плетение можно привязать. Даже не так. К ней можно привязать любую структуру. Однако меня больше интересует именно это плетение малого поисковика, настроенного на тип энергии, который используется такими вот защитными полями, что накрывает город и дома в нем, или использую я сам. И тут нужно немного изменить именно сам принцип действия этой структуры. Но здесь все просто. Используя модель вероятностного прогнозирования анализатор действий ментоинформационных структур, я выделил часть структуры, отвечающую за однонаправленный поиск. Это все хорошо. Но мне теперь необходимо заменить его на что-то. Однако у меня и с этим не возникло никаких проблем. Я на одном из кристаллов древних нашел рунную формулу поиска магических аномалий. Так-то мне она была не нужна, нужен был лишь алгоритм ее срабатывания, который и был выделен в отдельный микромодуль. А так как он был стандартный, то анализатор его без особого труда выделил и идентифицировал. Хотя и саму структуру плетения по поиску аномалий я тоже преобразовал и притянул к карте. И теперь, когда это было необходимо, я мог его активировать и наложить на магическую карту в нулевом отсчете то, что было обнаружено при сканировании местности. В результате у меня выходил некий совмещенный план, уже полученный четырьмя различными источниками информации. Картой местности, мной самим, этим поисковым плетением и локатором. Кстати, также туда неплохо бы привязать и плетение по поиску магических энергий, но, что не слишком удобно, оно работает по образцу. Хотя, если знать, что искать, то это идеальный поисковик. В общем, пока я привязал лишь структуру малого поисковика, только заменив модуль, отвечающий за целенаправленный поиск, на модуль, сканирующий окружающее пространство. Ну все, как раз именно то, что мне нужно. Запускаю и вывожу результат работы модуля на виртуальную карту, что находится в моем сознании. Вот мой защитный модуль, который я специально наложил на куст, росший рядом. Вот город. То, что внутри его, я не вижу, но само поле, окружившее город, мое поисковое плетение обнаружило сразу. Так, а вот и еще несколько подобных структур. И что это у нас? Первые две совпадают с какими-то небольшими поселениями, третьим является трактир на тракте в нескольких километрах отсюда, а две оставшиеся расположены в лесу. И, судя по карте, там ничего, кроме этого самого леса, не было. Из любопытства проверил окружающую местность сканером магических аномалий. Вблизи от одного из защитных куполов обнаружил большую россыпь различных более мелких магических аномалий. Порядка 30 штук. И до нее было ближе, чем до второй, которая находилась практически на противоположной от меня стороне города. Вот туда я и решил пойти. Лес около города Таргус. Через полтора часа. «Не, ну это даже не смешно», — посмотрел я на нескольких людей, пробирающихся в сторону найденного мной потайного хода. Нагружены они были не слишком большими ящиками. Сюда я добирался недолго, порядка часа. Еще полчаса потратил на сбор естественных артефактов, которые и обнаружил мой совмещенный с картой поисковый модуль. Кстати, я наконец понял, что такое выброс. Когда я прибыл на место с артефактами, то увидел небольшой открытый нестабильный портал. Проверив его локатором, я определил, что ведет он куда-то вглубь континента, и, судя по степени опасности, мне лучше туда не соваться. Но зато именно вокруг него и были разбросаны те самые артефакты. Вот это, похоже, и было выбросом, когда через портал на окраину континента попадали различные магические артефакты. Ну а большим выбросом, соответственно, являлось массовое открытие порталов где-то вблизи города. Но почему они открывались? И почему это происходило именно здесь? На это я ответить не мог, как и на множество других вопросов. Например, я не знаю, вели ли эти порталы только на этот и соседние материки или куда-то за пределы этого мира, хотя второе было маловероятно. Но вот то, что находящийся передо мной портал был нестабильным, говорило как минимум о том, что до второй его точки вполне можно не добраться. К тому же моя махровая паранойя не позволила к нему приближаться. Вдруг оттуда вывалится что-то не очень приятное, желающее мной перекусить. Так что я обошел этот портал по достаточно большому радиусу и собрал все разбросанные вокруг него артефакты, после чего потопал дальше. И вот сейчас был на месте. Лес в окрестностях города Таргус, город Таргус. Полночь. И что я обнаружил, подходя к тому самому потайному ходу? Ну, конечно, контрабандистов, которые собирались проникнуть в город через потайной ход. И ладно бы они пришли с какой-то другой стороны, но они следовали практически за мной по пятам, и если бы я не свернул немного в сторону, чтобы собрать артефакты, то они напоролись бы на меня. Получается, подожди я несколько часов там, и самый простой вариант по поиску потайного хода мной был бы реализован сразу же. Но зато я сделал достаточно много, и теперь не зависел от чьей-то доброй воли или расположения такой изменчивой дамы, как удача. Я и сам мог разыскать то, что мне было необходимо. Между тем контрабандисты подошли к кроне очень большого дерева. Опа, знакомые руны. Точно такой же потайной ход был и в мире Арианы, когда я проникал в дом лорда Сииста. Как только один из контрабандистов нанес руны на ствол дерева, в нем образовался большой проход. И туда без промедления стали по одному заходить люди. Я быстро накладываю на себя плетение, превращающее меня в безмолвную тень, и крадусь за последним из них. Чтобы на время отвлечь мага, который открыл проход, бросаю в лес подобранную с пола ветку. Он отворачивается, пытаясь что-то разглядеть в той стороне, я же прошмыгиваю мимо него внутрь магического хода и отхожу к стене. Хорошо, что он достаточно широк, и в меня никто не врежется, когда будет проходить мимо. Жду. Вот последний контрабандист, который и является магом, входит внутрь, и проход за ним закрывается. Он идет в голову колонны. Никто не зажигает фонарей или обычных факелов, и это хорошо, а то странно выглядела бы моя тень на фоне освещенной стены. Все, колонна с ящиками двинулась вперед, и я иду вслед за ними. И пока у меня есть время, разглядываю этих контрабандистов. Что интересно, все их небольшие переносные сундуки и контейнеры экранированы и не допускают утечки или остаточного следа магии. И это правильное решение, особенно в том случае, когда тебя не должны обнаружить. Шли мы порядка 10 минут, и, судя по карте, сейчас мы преодолели магический купол и вошли в город. А еще минут через 10 остановились у другого конца туннеля. Он выходил в подвал небольшого магазинчика. «Надо бы запомнить, что это за место, и наведаться сюда», — решил я. Я хотел получить выход на контрабандистов, и вот он у меня появился. Проверяю по карте. Находимся где-то в центре города. Что любопытно, переход по магическому туннелю занимает гораздо меньше времени, чем если бы я шел по поверхности. Главное — это центр, и отсюда недалеко располагается гостиница, о которой мне рассказывала Дага, та самая, в которой остановился наш наниматель. Мак раздает какие-то приказы подчиненным ему людям, а он явно тут самый главный. Те выполняют все, что он говорит, а потом уходят. Внутри остается один маг. Он уже сам занес все контейнеры в какую-то большую комнату, и как только запер двери, они исчезли. Хотя, если смотреть магическим взглядом в ту сторону, там угадывается большое защитное поле, прикрывающее, скорее всего, не менее большое помещение. «Неплохой вариант скрыть улики», — подумал я, «и если не знать, что и где искать, то без наводки не найдешь». Постояв еще немного, я и сам вслед за остальными контрабандистами покидаю лавку. Но перед уходом проверяю, как она запирается и отпирается, ведь мне еще предстоит сюда вернуться. Ну а теперь в гости. Впереди я не видел больших проблем. Нашего возвращения еще явно не ожидают, если вообще его ожидают, и потому к моему появлению точно будут не готовы. Город Таргус, центр, гостиница. Полночь. Лорха разбудил какой-то непонятный шум в комнате. Он открыл глаза и попытался приподняться, но тело его не слушалось. Даже больше, он вообще не мог пошевелиться, хотя прекрасно все чувствовал, и это заставило его волноваться еще больше. «Не переживай», — раздался спокойный холодный голос откуда-то со стороны центра комнаты. «Худшие для тебя еще впереди. Ты следующий». Хотя он и так мне уже все рассказал. Торговец очень испугался. Страх приполз из глубины души. Он всегда боялся, что рано или поздно с ним должно было случиться нечто подобное, что ему придется платить по счетам за все, что успел натворить. И поэтому он закричал. Но, как ни странно, его крик был приглушенный, какой-то натужный. «На тебя наложено плетение «Тихий голос», — раздался все тот же холодный голос. «Но мне этого хватит, чтобы тебя услышать, а за пределами твоего номера он никому не помешает». Небольшая пауза. «Да и на само это помещение я наложил полог тишины, так что кричи, не кричи, тебя все равно никто не услышит». Незнакомец замолчал. А потом Лорх услышал, как к нему кто-то подошел, и его шеи что-то коснулось. «Кстати, можешь повернуть голову, теперь у тебя это получится», — сказал тот, кто находился сейчас в комнате вместе с ним. И Лорх повернул голову в сторону голоса. «Лучше бы он это не делал». Незнакомца в том месте не было, зато на стене висел распятый окровавленный орк, его помощник. Вернее, там было то, что от него осталось. И это окровавленное месиво все еще было живым и дышащим. Торговец попытался быстро отвернуться, чтобы не видеть этого ужаса. Но в этот момент его шея опять что-то коснулась, и его голова замерла. «Он был очень предан тебе и продержался достаточно долго. Но если мне это нужно, то я всегда получаю то, что хочу, поэтому он рассказал все». Голос неизвестного был совершенно спокоен и бесстрастен, в нем не чувствовалось никаких эмоций, будто с торговцем говорил один из тех големов, которых он пару раз видел в имперской столице и одного из которых так желал купить. Но ему было жалко тратить столько денег на какого-то, пусть идеального и магически созданного, но обычного телохранителя и стража. Тогда он считал, что его люди справляются со своими обязанностями нисколько не хуже, и, смотря на одного из своих самых верных и опытных телохранителей, в ужасе понял, какую большую ошибку совершил, не заплатив запрошенных тогда с него денег. «Ладно, ты уже догадался, что мне нужны от тебя ответы», — сказал все тот же голос. «Ты можешь умереть сейчас и быстро, или так же, как и он». Но ответы на мои вопросы я от тебя получу в любом случае. И Лорх услышал, как мимо него кто-то прошел, и на столе, которого он сейчас не видел, зашуршали какие-то металлические предметы. «Видишь колья рядом с твоим телохранителем? Они предназначены для тебя». Торговца начала трясти мелкая дрожь, а голос продолжал. «А еще посмотри на те руны, что нанесены на стену». Лорх попытался сглотнуть, но у него ничего не вышло. «Это моя собственная разработка. Они тысячекратно усиливают любую боль, даже от простого укола булавкой. А теперь представь, что ты почувствуешь, когда я начну постепенно сдирать с тебя кожу». Незнакомец неспешно подошел к нему. «Но, как я и говорил, ты можешь не переживать, от боли ты не умрешь. Я же не позволю тебе этого сделать и буду постоянно возвращать тебя к жизни. На твоего телохранителя я потратил порядка 10 плетений полного восстановления». Ну, а потом приходилось начинать заново. На некоторое время неизвестный замолчал, а потом с грустью продолжил, будто жалуясь ему. Только после пятого восстановления он сошел с ума. Ну да ладно, мне просто было интересно, как быстро он вообще перестанет соображать, так что продержался он достаточно долго. Обычно уже даже после шестого раза никого воскресить не удается. А этот был силен. Тут Лорх почувствовал, что его схватили за плечи. «Ладно, хватит болтать, теперь твоя очередь». И этот некто, даже не особо напрягаясь, поднял его с кровати и понес к стене. С каждым шагом сипящий и кровоточащий обрубок приближался. Торговца за одежду прицепили на какой-то крюк, и он стал болтаться на нем, как кусок мяса на бойне или в лавке мясника. Это сравнение еще больше вогнало торговца в панику. Тем более и его голова все время была повернута в сторону орка. Лорх ощущал запах крови и видел каждый надрез и вырванную из него жилу. Он понял, что одним снятием кожи тут дело не ограничилось, и, наконец, осознал, что сейчас и его ждет та же участь. И если этого неизвестного что и интересовало, так не только информация. Этот спокойный и холодный голос с гораздо большим чувством рассказывал о том, как долго продержался его помощник и насколько его хватило, а не о том, что тот ему что-то рассказал. Последнее было произнесено так, походи. И тут что-то кольнуло руку торговца. Это было так неожиданно, что волна страха и паники затопила сознание торговца. Хоть боль была совершенно незначительной, но он уже не соображая прокричал, просипел. «Спрашивай, я все расскажу тебе!» «Ну ладно», — даже с какой-то печалью в голосе ответил неизвестный. «А может, ты не хочешь рассказывать и стараешься меня обмануть?» И столько радости было в этой его догадке, что торговец, еще больше испугавшись, протараторил. «Нет, я дам клятву на крови, что не солгу!» «Жаль», — протянул неизвестный. А потом Лорх почувствовал, что ему разрезали ладонь, и, подняв к глазам, показали ее с вопросом. «Может, откажешься?» Вместо ответа Лорх на одном дыхании выдал нужную клятву. И неизвестный начал задавать вопросы. Сначала они касались того, где и что у него спрятано, где находятся тайники, в каких городах у него есть какая собственность, особенно интересовала та, о которой никто не знает. Когда же Лорх сказал, что в городе на торговой площади недавно купил небольшую лавку, и все купчие на нее хранятся в столе, неизвестный этим очень заинтересовался. И так обо всем. С кем имел дело, кого из криминала знает, кто на него работает. То же самое и о властях городских и имперских. С кем сотрудничал, кто куплен, как с ними связаться и напомнить о долге, есть ли выход на контрабандистов и другие не слишком законные гильдии. Казалось, Лорх рассказал ему обо всем. Но нет. Следующий вопрос поставил Лорха в тупик. Кто был заказчиком его последнего контракта? Неужели это все-таки из-за той контрабанды, которую не должны были доставить в город? Пораженно подумал он. «Не знаю», — ответил он. «Лично со мной связался один из местных стражников и предложил перевезти из города Кар кое-какой груз. Встретить мой караван должен был на обратном пути его отряд. Сопровождение груза должно было быть минимальным. Мне однозначно намекнули, что караван не доберется до города. Да и тех, кто поехал им на перехват, я прекрасно видел. Матерые наемники и несколько сильных магов. Они бы разнесли отряд и вдвое больше, чем их собственной по численности. А тут всего небольшая группа наемниц. Я и нанял их именно поэтому, тем более они были в списке гномов. Зачем этому стражнику нужны были такие сложности, мне не очень понятно. Но меня они, наоборот, устроили, я решил под это дело обтяпать кое-какие свои делишки. У меня был кое-какой товар, который можно продать и в другом городе. Ну а тут...» Договаривать Лорх не стал. «Понятно», — произнес неизвестный. «Опиши мне этого стражника, что нанял тебя, и магов из отряда наемников». «Так», — торговец прикрыл глаза, чтобы вспомнить. «Стражник. Пожилой, невысокий. В чине сержанта. Зовут Логус. Маги из отряда. Эльфийка. Очень красивая, по-моему, зовут Китара. Невысокий карлик, не знаю, кто он. И человек. Высокий, смуглый, шрам на лице. С ними все время ходил тролль. Но он не очень сильный маг, хотя в отряде слушались его не меньше, чем всех остальных». «Это все?» — спросил неизвестный. «Да!» — подтвердил Лорх. «Ладно, есть еще что-то об этом отряде или стражнике?» — прозвучал очередной вопрос. Торговец постарался вспомнить, что-то крутилось в его памяти. «Да, вспомнил!» — даже немного радостно воскликнул он. «Мы встречались с ними в доме одного из местных. Но это не дом сержанта. Тут недалеко». И торговец продиктовал адрес. «Так вот, пока я был там, то слышал, что они ждут еще кого-то, и я не понял. Вроде это чьи-то братья. Возможно, к кому-то из них должны были приехать родственники». Неизвестный думал. Он больше не задавал никаких вопросов. «Это все, что я хотел узнать», — наконец прозвучал его голос. И в следующее мгновение шею торговца перерезало отточенное лезвие кинжала. Из-за повисшего на стене тела Лорха показался высокий силуэт в накинутом на голову капюшоне. «Так», — посмотрел он на висящие рядом друг с другом трупы, — «придется довести дело до логического завершения, а то как-то неравноценно и неправдоподобно все это выглядит. Но сначала...» И он развернулся в сторону стола. Подошел к нему и вытащил оттуда кошелек с золотом и бумаги на приобретенное в городе здание. «Это как раз то, что мне и было нужно. Неожиданный подарок». После этого неизвестный подошел к закрытому на магический замок сундуку и вытащил из своей сумки какой-то небольшой артефакт, направил его на замок и стал ждать. Буквально через полминуты тот открылся. «Хорошо, хоть шматье-то держал в другом месте», — прокомментировал неизвестное увиденное, а потом стал перекладывать к себе в сумку, казавшуюся безразмерной. Кошельки с золотом и магические амулеты, которые торговец привез в город, чтобы организовать тут одну из своих подставных лавок для отмывания денег. Закончив с этим, он вернулся к висящим на стенах телам и также равнодушно чиркнул обычным кухонным ножом, которым и пользовались мясники, по шее окровавленной туши, некогда бывшей орком. Развернулся в сторону торговца. «Как я и обещал, больно тебе уже не будет». Через полчаса, когда неизвестный покинул покой Лорха, на стене в его комнате висело два распятых окровавленных тела, уже совершенно не напоминавших тех людей, которыми они некогда были. Город Таргус. Склады у стены гарнизона. Ночь. Плохо то, что один из заказчиков, а это наверняка кто-то из псевдолюдей, окопался здесь в гарнизоне. И если он не глуп, а на это я не рассчитывал, ведь как-то он умудрился проникнуть в город, да и со стражей чуть ли не ежедневно проходит проверку на переворот, то он наверняка сможет сопоставить случившееся с тем, что произошло, и сообщит об этом остальным. Не стражникам, естественно, а своим. Поэтому и его придется убрать. Благо, найти его не составит труда. У меня есть ментальный слепок, снятый с эльфийки и ее помощников. А значит, и этого стражника я смогу по нему вычислить. Их всех от остальных псевдолюдей отличает невероятная, просто нереальная схожесть с людьми. Фактически, они уже полностью превратились в тех, чей образ переняли. Залезаю на какое-то складское помещение, находящееся недалеко от гарнизонной стены. Отсюда, кстати, можно и на территорию гарнизона попасть. Только нужно замаскировать веревку для того, чтобы можно было взобраться обратно. Хорошо, место выбрал. Отсюда видно все как на ладони. Осматриваю магическим взглядом различные помещения гарнизона и его казармы. Будет не слишком удобно, если этот перевертыш спит в общей казарме. Но он все-таки сержант, и я надеялся хотя бы на отдельное помещение. Ага, вон что-то похожее. Хотя странно. Перевертышей двое, оба спят в небольшом домике у противоположной стены гарнизона. У одного аура практически не отличается от человеческой, а вот у второго, вернее, второй, она больше похожа на того разведчика, с которым я сражался в лесу. Ладно, разберусь на месте. Но, между прочим, псевдолюдей в городе гораздо больше, чем кажется всем остальным. И если я все правильно понял, они ожидают прибытия новых. Отсюда две плохие новости. Первая. Их будет еще больше, и вторая, они как-то научились обходить ритуал проверки на переворот. Значит, мне есть о чем поговорить с ними, хотя не знаю, получится ли это. Решив так, я осторожно спустился на территорию гарнизона. Город Таргус, гарнизон, ночь. Логус еще не спал. Сегодня должен прибыть гонец, который сообщит ему, что груз отрядом Китара получен и отправляется дальше. Но его все еще нет. Вообще-то до утра его не должны пропустить в Таргус. Было очень поздно, но один из команды Логуса вышел на местных контрабандистов, и они обещали провести этого человека на территорию города. Этим он хотел достичь сразу две цели. Во-первых, он узнает о том, что все в порядке, и его человек окажется в городе. И во-вторых, они наконец смогут выяснить, как же этот Тарков Шалс доставляет в город свои товары. О том, что этот маг приторговывает из-под полы, было известно давно, но его никак не удавалось поймать с поличным. Люди, которые с ним работали, а в основном это такие же маги, как и он сам, не хотели сдавать своего поставщика. Обыски же его лавки так ничего и не дали. Ни стража, ни маги магистра Крогоса так ничего у него и не нашли. Поэтому Логус и решил обратиться к нему. Только вот на деньги этому магу было плевать с высокой колокольни, и потому стражнику пришлось сознаться, что у него есть кое-какие связи на стороне, и в качестве оплаты он согласился отдать магу один из артефактов древних, которые младшие постоянно находили в развалинах старых городов. Но почему его все нет? Только и успел подумать он, как странное чувство заставило его обернуться и посмотреть в сторону выхода, ведущего на улицу. Жил он в небольшом домике у стены гарнизона. «Что?» — проснулась Таза, одна из младших, исполняющая роль его любовницы, с которой он якобы жил. «Дверь, она открылась». Потянув руку к оружию, тихо прошептал Логус и осмотрел не такую уж и большую комнату, в которой вряд ли кому-то удалось бы укрыться или спрятаться. Тут это просто негде было сделать. Женщина тоже протянула руку к своему мечу, спрятанному под кроватью. Большего они сделать не смогли. Комнату накрыло непонятное поле, которое стало вытягивать из них энергию. Логус не был магом и потому не мог понять, что это такое, но оно буквально за мгновение свалило его. Тут он увидел, как от одной из стен отделилась темная тень, поглощающая весь свет. Как эта тень подошла к корчащемуся на полу телу Тазы. Взмах, и ее голова отлетает в сторону. Посыльный не придет, почему-то именно это было последней мыслью сержанта до того, как он потерял сознание и отключился. Тень прошла к двери и закрыла ее. Потом она вернулась к телу лежащего на полу Логуса. Несколько секунд, и посреди комнаты стоит уже не тень, а высокий светловолосый парень, очень напоминающий северянина. «И как мне с вами говорить?» — будто у себя спрашивает он. Логус очнулся. Он сразу вспомнил все, что с ним произошло. Только сейчас он лежал на кровати, а рядом с ним в комнате кто-то сидел. Он попытался пошевелиться, но у него ничего не вышло. Старый вояка быстро догадался, что с ним. Только вот боли он почему-то не чувствовал. Однако то, что теперь у него нет ни рук, ни ног, он уже понял. «Тебе нужны ответы?» — спокойно спросил Логус, обращаясь к неизвестному. «Иначе тот не оставил бы его в живых». «Да, я задам всего несколько вопросов, на которые ты можешь и не отвечать», — раздался холодный голос. «Ответы мне на них и так известны, нужно лишь их подтвердить». Логус повернул голову в сторону говорившего. «Я так и подумал, что с тобой будут проблемы». Он сразу узнал того самого северянина, который сейчас сидел за столом и смотрел на него. «Я уже догадался, что то нападение в городе было не случайным», — пожал в ответ тот плечами. «Так это не Ламии?» Удивленно посмотрел на него Логус. «Я этого не говорил», — спокойно ответил человек. «Вижу, северные королевства все же решили вмешаться в дела империи», — усмехнувшись, прокомментировал Логус то, что этот северянин находится здесь. Человек же равнодушно посмотрел на него. «Это рано или поздно должно было произойти». «Да», — будто соглашаясь с кем-то, сказал сержант. «Китара была права. Вы представляете гораздо большую угрозу, чем мы о вас думаем». И только тут до Логуса дошло. «Если этот северянин здесь, а гонца нет, они все погибли там, в лесу», будто прочитав его мысли, сказал северянин. «Умерли быстро, как и она», — указал он Назару. «Кроме эльфийки. Мне нужны были ответы». И северянин холодными серыми глазами, такими же, как и вечная стужа земель, откуда он прибыл, посмотрел на сержанта. «Сколько вас в городах, ты, скорее всего, не знаешь, так что этот вопрос задавать бессмысленно. То, что вы не боитесь ритуала проверки на переворот, нам тоже известно». Логус был поражен. Он думал, что это их тайны, и они никто не знает, но вот напротив него сидит тот, кто только что вслух сообщил об этом. «То, что вы пытались куда-то протащить жертвенник для призыва темного бога, Это я теперь тоже знаю. Как и то место, откуда вы должны были его доставить. То, что этого потребовали ваши создатели или те, кого вы таковыми считаете, мне тоже известно. Последние слова вообще заставили расширившимися глазами посмотреть на этого непонятного человека. Он сейчас сидел и спокойно рассуждал о том, что не должен был знать никто. Даже не все младшие знали о создателях. Только Логоса смутила странная фраза, что «это те, кого они ими считают». «Он что, думает, что это не так?» — изумленно взглянул на северянина один из старших. Тот же, как ни в чем не бывало, продолжал, будто размышляя вслух. О том, что они хотят предложить темному богу в обмен за возможность покинуть этот мир, они вам, скорее всего, не сообщили. Да и не сообщат, вы лишь исполнители. Мелкая монета и разменная сошка. Они вами жертвуют, как каким-то расходным материалом. Логус не знал, почему, но слова этого северянина задевали его. Хотя раньше он на них не обратил бы внимания. Но этот неизвестный был прав, некоторые из младших, да и старших, уже несколько раз пытались поднять этот вопрос. Только потом их никто не видел, с тех пор, как их на разговор вызывал кто-то из создателей. А остальным было все равно. Этот же северянин говорил так, будто прекрасно знал, что у них там происходит. «Как я понимаю, в город должно будет проникнуть несколько таких же, как ты, псевдолюдей». «Так вот, как они нас называют», — удивился старший, которого звали Логус. «Псевдолюди». «Они как их создатели, химерами или тварями». И только тут до Логуса дошло, что эти люди, с которыми они ведут уже тысячелетнюю вражду, относятся к ним более уважительно, чем те, кто правит ими. И проникнут ваши братья в город в период ярмарки. Что еще? Логус был поражен. Этот северянин знал даже больше, чем он. Жить они, скорее всего, будут, и он назвал адрес дома, который Логус приобрел недавно через подставных лиц. «Но откуда?» — ошеломленно посмотрел он на этого, казалось бы, молодого и не слишком опытного парня с глазами цвета холодной стали. «Знаешь, у меня единственный вопрос», — наконец произнес этот северянин. «Расскажи, как вы умудрились обойти ритуал?» И это не выглядело приказом, а скорее походило на просьбу. Старший помолчал, а потом ответил, глядя на человека. «Те, кто прожил во втором теле более 2,5 лет, могут спокойно пройти процедуру ритуала». «Так я и думал», — кивнул парень. «Слишком уж вы становитесь близки к людям, чтобы этот чертов артефакт смог распознать вас. Видимо, нужно повышать его чувствительность. Спасибо». И сказано это было с искренней благодарностью, что еще больше удивило Логуса. «Пожалуй, у меня больше нет вопросов». Резкий взмах, и это было последнее, что увидел старший в этом городе и в этой жизни. А северянин, оказавшийся у кровати уже мертвого стражника и убирающий в заплечный ножны меч, посмотрел на постепенно принимающее свою первоначальную форму тело. «Похоже, придется задержаться в городе еще на пару часов», — тихо произнес он. Потом молодой человек обошел комнату и, вскрыв замаскированный тайник, забрал оттуда все деньги. У Логуса их оказалось неожиданно много для простого стражника. Целых 10 000 золотых имперских монет. Взяв еще несколько артефактов древних и пару инфокристаллов, этот непонятный и странный северянин покинул помещение. У него было еще одно дело. Благо, оно не требовало прямого вмешательства. Этим можно было заняться и удаленно. Южные городские ворота. Вторая половина ночи, ближе к рассвету. «Ну и что у нас тут?» «А тут у нас очередной вариант артефакта древних. Пролезть к нему поближе все же пришлось. Оказывается, и у анализатора был свой предел дальности действия. Так что сейчас я сидел, вернее, лежал на гребне стены, пристроенной к какому-то соседнему зданию. Только у этих ворот мне удалось достаточно близко подобраться к артефакту. Что интересно, внедрить плетение или энергетическую структуру я мог бы и из-за пределов внутренней стены, но вот чтобы снять ее копию, мне потребовалось подобраться к артефакту метров на 10 или около того, и теперь разбираться с тем, что у меня вышло. А выходила какая-то странность. Получается, что эти самые перевертыши определялись по двум признакам. Первым признаком было наличие в ауре внутренних законченных структур, Но тут я поправить ничего не мог. Коли они были, то даже сами перевертыши не могли этого изменить, по крайней мере, пока. Но тут было очень много исключений. Те же оборотни или метаморфы, такие как демоны. У них ведь тоже есть внутренняя энергетическая структура. А потому в артефакт был встроен второй признак. И эту часть я буквально недавно очень досконально изучал. Это поиск по типу используемой энергии. И здесь я даже выделил нужный участок. Но вот какие задать значения, я не знал. Скорее всего, при идентификации перевертыша ритуал отрабатывает, верно, лишь в том случае, если выпадает некий заранее заданный диапазон значений. Но, как оказалось, в некоторых случаях его не хватает. Вот этот диапазон значений и нужно расширить. Судя по всему, нужно увеличить нижнюю границу чувствительности, ведь перевертыши с более сильной и ярко выраженной собственной аурой все-таки определяются. Ну а дальше уже пошли эксперименты с изменениями, внесенными в микроструктуру, стандартными входными и выходными параметрами. В конце концов, я подобрал тот параметр, который определял практически нулевое входное значение. При стандартных входных параметрах плетение отрабатывало в обычном режиме. Теперь бы его еще проверить. Но как-то я не догадался сохранить жизнь ни одному перевертышу, а шарахаться по городу и тащить сюда еще одного уже не было времени. Нужно сваливать. Ну, тем более я надеюсь, что скоро это будет легко проверить. Уже буквально через несколько дней начнут массово съезжаться гости на ярмарку, вот тут-то и будет прекрасная возможность проверить работу модернизированных артефактов. Надо бы на это время пристроиться в стражу города, чтобы контролировать въезжающий поток. Кроме изменения энергетической структуры артефакта, я его прогнал и через анализаторы получил более оптимальную схему его построения. Ее я еще раз проверил и после того, как получил положительный отклик, внедрил в артефакт. Закончив с артефактом на южном входе в город, я обежал и все остальные городские ворота и модернизировал артефакты и там. Ну все, в городе работа закончена. Пора выбираться отсюда. И я направился к лавке того мага-контрабандиста, через которую тайно и проник в город. Пригород города Таргос. 3 дня спустя. Карая, уже в который раз за это их такое короткое и одновременно такое бесконечно долгое путешествие обернулось назад, в сторону тракта, по которому они ехали. «Если бы он был жив, то давно нагнал бы нас», — произнесла ехавшая рядом с ней Кара. Они старались не произносить имени северянина вслух, будто это как-то могло спугнуть ту нереальную надежду, что у них была, или изменить то, что произошло. Ведь погони так и не было, а значит, Степан справился со своей задачей. Он дал им тот единственный шанс, который позволил им добраться до города. «Да, я знаю», — согласилась с ней девушка. Она и сама прекрасно понимала все это, только понимала умом, но не сердцем, и в очередной раз обернулась назад. Однако там так никого и не было. «Мы уже около города, ты помнишь, что тебе нужно связаться с отцом?» — напомнила ей эльфийка. «Да», — также безучастно ответила девушка. «Сейчас». И на некоторое время отключилась от окружающего мира. Сейчас ей необходимо воспроизвести их родовое плетение, которое позволяло поддерживать связь на расстоянии, поэтому она не могла отвлекаться. До ворот, ведущих в город, оставалось меньше километра. «Папа, мы будем у западных ворот через 10 минут, встречайте!» Как только тот откликнулся на ее магический зов, произнесла она. «Мы уже тут», — ответил он. Странно, но девушке показалось, что ее отец был несколько взволнован. Это насторожило Караю. «Что-то не так», — сообразила она. И эта тревога заставила отвлечься от мыслей, которые не покидали ее голову последние пару дней. С тех самых пор, как они стали твердо уверены, что погони за ними уже точно не будет. «Что-то случилось в городе», — произнесла она, подъехав к Даге. «Почему ты так решила?» — спросила у нее наемница. «Отец сильно взволнован», — ответила девушка. «Я это почувствовала даже через зов». Девушки, которые ехали рядом, так же, как и она, посмотрели в направлении приближающегося города. «Как вы думаете?» — спросила вторая эльфийка. «Что там произошло такого, пока нас не было?» «Даже предположить не могу», — нахмурилась Карая. Остальные недоуменно пожали плечами и посмотрели вперед. «Вот сейчас мы это и выясним», — произнесла Дага, показывая рукой на открывающиеся ворота. Западные ворота 10 минут спустя. Караван постепенно въехал на территорию, находящуюся между внешней и внутренней городскими стенами, и как только они попали сюда, их всех сразу взяли на прицел. «Что происходит?» — найдя взглядом отца, удивленно спросила Карая. «Вам всем придется пройти полную проверку на переворот», — ответил он, и голос его был очень серьезен. Девушки переглянулись. «А строго тут у вас?» — раздался голос со стороны одной из телег. Это произнес пожилой огр. «Я думал, это только наш староста такой перестраховщик. Теперь понятно, откуда он понабрался таких привычек». И обратился к отцу Ламии. «Ну, коль надо, так надо. Могу быть первым». На это магистр кивнул и показал рукой в направлении артефакта. Девушка изумленно смотрела, как ее отец, магистр и глава гильдии собственноручно проводят элементарнейшую проверку. «Это же неправильно», — Кара тоже обратила на это внимание. «Ты даже не представляешь, до какой степени». И Карая осмотрелась вокруг. Теперь она заметила и другое. Их встречали лучшие бойцы гарнизона, подкрепленные лучшими магами города. Точно так же окружающих осматривали и остальные девушки. Неожиданно к ним подошла одна из арчанок. «Тут недавно был бой», — сказала она. «И у них есть жертвы», — наемница кивнула в сторону некоторых бойцов. «Они ранены, хоть и легко. У многих повреждены доспехи». Ламия уже новым взглядом осмотрела происходящее. «Я все узнаю у них, как только мы пройдем процедуру». Дага усмехнулась. «И не надейся, что ты сумеешь отделаться от нас, мы теперь один отряд». Карая удивленно взглянула на нее, а потом искренне произнесла. «Спасибо». Амазонка пристально вгляделась ей в глаза, а потом тихо ответила, но так, что услышали все наемницы, которые как раз сейчас собрались около них. «Благодарить тебе нужно не меня». И все поняли, о ком говорила Дага. «Да», — так же тихо ответила ей Ламия. «Я знаю». «Гарнизон, кабинет капитана. Полдень». «Так ты говоришь, что это северянин настоял, чтобы обязательно и я, и капитан присутствовали при вскрытии этих контейнеров?» Уже в который раз допытывался у Карая ее отец. «Да», — снова ответила ему измученная расспросами девушка. «И это он специально предложил прикрыть контейнеры защитными плетениями гномов еще до того, как вы приняли груз». «Да, папа, это он!» — вспылила Ламия. Остальные наемницы пребывали не в лучшем расположении духа и готовы были наброситься на ее отца и капитана, если те зададут еще хотя бы по одному вопросу. «Прости», — сел в свое кресло Крогас. «Но этим он здорово помог вам, а также нам. Но как он знал, что это может понадобиться? Из вашего рассказа следует, что и о подставных возницах он заранее знал и догадывался о том, что вас ждет засада, даже примерно знал, где она будет. Невероятно!» Отец Карая недоверчиво покачал головой. «Вы хоть догадываетесь, что было в некоторых из этих ящиков?» — спросил он, глядя на девушек. «Нет», — ответила Кара, эльфийка-маг. «Он нам этого не говорил, только сказал, что из-за этого нам подписан смертный приговор». «Тут он был прав», — горько усмехнулся капитан гарнизона Тарк и посмотрел на отца Ламии. Девушка удивленно наблюдала за этими переглядываниями, а потом, взглянув в глаза Крогаса, спросила. «Папа, что там было?» Магистр немного помолчал, а потом, переведя взгляд с нее на остальных девушек, ответил. «Разобранный жертвенник для призыва какого-то бога. Большего сказать не могу. Нужно его исследовать, но мы предпочтем его уничтожить. Именно поэтому ваш северянин и просил, чтобы присутствовал я и как можно больше сильных магов». Ламия прекрасно понимала, о чем говорит отец. «Сильные артефакты призыва даже в разобранном и неактивированном состоянии могут притянуть в этот мир какую-нибудь сущность, включая и не очень сильного бога или демона. Но не очень сильный бог даже на фоне остальных богов — это все равно бог, и если такое случится, то он просто разнесет этот город на части». Карая изумленно посмотрела в глаза отца. Это знал ее отец, это знала она, как девушка видела, это прекрасно знали эльфийки. Но откуда об этом мог узнать северянин, прибывший сюда с окраин империи? Будто поняв, о чем сейчас думает дочь, Крогас проговорил. «Вот и я задаю себе этот вопрос. Как человек, даже не являющийся магом, смог все это понять и просчитать?» Харая растерянно пожала плечами. «Не знаю». «Вот и я не знаю», — посмотрев на нее, сказал отец. «Да, кстати, ты хоть знала, что этот твой северянин просто так отдал поисковые артефакты древних нашему роду?» Карая удивленно посмотрела на отца. «Как так?» «А вот так. Глава совета задала мне этот же вопрос. Ответить мне на него было нечего, кроме как то, что этот северянин живет в доме моей старшей дочери». Щеки Караи стали пунцовыми. «Это не то, о чем они и ты подумал». «А о чем я должен был подумать?» — усмехнулся отец. Он видел состояние дочери и старался всеми силами вывести ее из той депрессии, в которую она впала. Не только она почувствовала его состояние через зов, но и он знал, что творится на душе у его девочки. «Ладно», — махнул он рукой. «Осталось теперь поговорить с тем, кому этот груз предназначался». И он посмотрел на девушек. «Торговец Лорх», — сразу ответила она, — остановился, начала говорить она, но в этот момент оба мужчины переглянулись. «Смотри-ка, все интереснее и интереснее», — протянул капитан. А потом посмотрел на наемниц и Ламию. «Не нужно говорить, где он остановился, нам это и так известно. Если выйдете отсюда в город, то уже через 5 минут, даже быстрее, чем доберетесь до бара твоей подружки Марш, вы будете в курсе». «Что произошло?» — вопросительно посмотрел на него Карай. «Торговец мертв», — ответил тот и заметил какой-то печальный и отсутствующий взгляд в глазах всех наемниц. «А девочки-то и сами очень хотели с ним поговорить», — догадался он и продолжил. «При этом я лично не уверен, что хотел бы так умереть. Теперь мне этот кошмар будет сниться каждую ночь. Его и его помощника явно перед смертью пытали. Что у них пытались узнать, теперь я, кажется, прекрасно понимаю, коли вы не попали в расставленную на вас ловушку. Кто это сделал, мы так и не выяснили. Но зрелище, скажу я вам, примерское и крайне ужасающее. Что интересно, никто ничего не слышал. Тут явно поработали маги, и неплохие». И он перевел взгляд на магистра. «Да», — подтвердил тот. «Мои люди были там и проводили расследование вместе с подчиненными Тарга. Заметены все следы, стерты отпечатки аур, оставлены все ценности, которые могли бы навести на них, но при этом вскрыт магический сундук, с которым я бы лично провозился не меньше суток. Кто там был, мне неизвестно, но это очень сильный маг или маги, притом среди них был ритуалист. На стену нанесены какие-то неизвестные мне руны». Карая удивленно взглянула на отца. «И не смотри на меня так», — ответил он на этот ее взгляд. «Кроме меня есть и более сильные ритуалисты. И, похоже, этими рунами поддерживалась жизнь в тех, кто раньше был помощником и его хозяином, торговцем». Ламия кивнула. «Так вот что». И тролль развел руки в стороны. «Допросить никого не получится. Тем более, как я понимаю, кто-то сделал это до нас, и ответы, что он получил, ему очень не понравились. Кстати...» Тролль посмотрел на магистра. «Помнишь, о чем мы разговаривали?» Он скосил глаза на Ламии и наемниц. «Ах, да!» И отец Карай тоже взглянул на них. «Тут такое дело. Мы предполагаем, что на вас может быть совершено покушение, и поэтому хотели бы, чтобы вы пожили в каком-нибудь защищенном месте, где сможете продержаться, в случае чего, до подхода подмоги из стражников и магов». «И куда ты хочешь нас запереть?» — тихо спросила Карай. «Ну, почему сразу запереть?» — пожал плечами тот. «Просто хотел предложить пожить вам, пока не закончится ярмарка у нас дома. Места там хватит всем». Карая удивленно посмотрела на него, потом перевела взгляд на девушек. «Вообще-то там хорошо», — сказала она им. Дага пожала плечами. «Мы не против», — ответила она за свою команду. Девушка кивнула и посмотрела на отца. «Ты слышал наш ответ?» — она мотнула головой в сторону Даги. «Хорошо», — кивнул тот, и только потом до него дошло. «Ваш ответ?» — удивленно уточнил он. «Ну да, это же мой отряд», — спокойно ответила дочь. Он как-то больно уж пристально взглянул ей в глаза, а потом на остальных девушек. «Хорошо, я понял», — произнес он. «Тогда зайдете к тебе, соберете свои вещи, ну и что вам там будет нужно еще, и переезжайте к нам. Мама и твоя сестра будут только рады». Девушки кивнули. Посмотрел на них все это время молчавший тролль. «И это... Вы старайтесь выбираться из дома все вместе. Так будет надежнее». Наемницы и Ламия удивленно посмотрели на них. «Да что происходит?» — переспросила Карая. Но ответить ей никто не успел. Западные ворота. Несколько минут спустя. В двери кабинета капитана постучался стражник, которого прислали от ворот. «Там еще один!» — сказал он, указывая в направлении городской стены. Тролль, поднимаясь, кивнул магистру в сторону выхода. «Пойдем, еще работа!» Ламия с непониманием посмотрела на отца. «Так вы не только из-за нас приготовили такую встречу?» Наконец дошло до нее. «Нет», — отрицательно покачал он головой и направился за троллем. Девушки переглянулись. «Идем с ними по дороге, все выясним», — сказала Ламия остальным. Дага кивнула. И все поспешили за отцом девушки и за капитаном гарнизона. А к воротам тем временем стали подтягиваться и остальные бойцы гарнизона. Оказывается, когда они въехали во внутренний двор города, их встретили далеко не все. «Папа!» — догнав Крогоса, спросила девушка. «Расскажи, что все это значит?» И она обвела рукой вокруг. Тот немного помолчал, а потом ответил. «В городе были перевертыши». Девушка удивленно посмотрела на него. «И как они сюда попали?» — ничего не понимая, уточнила она. «Да как и все», — пожав плечами, ответил тот. «Проходили через ворота». «Как так? Может, вы ошиблись?» «Нет», — покачал он головой. «Ты знала Парпа и его команду?» — неожиданно спросил он. «Ну да», — пожала плечами девушка. «Нормальные поисковики всегда приносили неплохой улов, тем более я их проверяла не раз. Они, наоборот, всегда настаивали на проверке, чтобы к ним никаких вопросов не было». «Вот именно», — кивнул отец и резко произнес. «Они все перевертыши. Когда они выезжали из города, сработал артефакт. Я не знаю, как и кто его активировал, или это была какая-то случайность, но они все начали менять свою форму». «Так, скорее всего, на них напали в лесу», — сказала одна из наемниц. «Вы не расслышали, это произошло, когда они выезжали из города», — сказал Крогос. «К тому моменту их уже проверили». И он посмотрел на свою дочь. Или они стали перевертышами уже в городе, или всегда были такими. Карая никогда не страдала отсутствием логики. «Все верно», — кивнул отец. «И это не единственный случай. Еще несколько горожан, которые уже давно живут здесь за последние несколько дней, не прошли проверку. Мы перехватили целый караван, который вели наши люди. И они тоже не раз проходили проверку. Был бой. Погибло несколько стражников. Но мы положили всех. И теперь при каждой проверке такой вот усиленный контроль». «Понятно», — пораженно посмотрела на него дочь. «И что, так на всех воротах?» «Да», — подтвердил Крогос. Они подошли к внутренней стене. Неожиданно Карая замерла, как вкопанная, и недоверчиво повернула голову в сторону ворот. Оттуда раздался такой знакомый и такой желанный голос. «Да вот, приотстал от них немного, пришлось кое-куда заехать. А у вас тут как дела?» Карая посмотрела на девушек, остановившихся рядом с ней. «Там Степан!» Даже сама не веря своим словам, тихо прошептала она и бросилась вперед. Туда же понеслись и остальные наемницы. Им вслед недоуменно посмотрел пожилой тролль и, повернув голову к идущему около него магистру, спросил. «Ты что-то понимаешь?» «Нет», — честно ответил тот. Хотя через мгновение он посмотрел в направлении ворот и пораженно подумал. Неужели его шуточное предположение о тех подарках, что преподнес этот северянин их роду, имеет под собой какие-то реальные основания? Неужели он и правда сделал ей предложение? Но тогда у него второй вопрос. Почему он отдал два артефакта, ведь Карая одна? И тут он и сам запнулся. Вообще-то это не единственная его дочь, но он же даже не знает вторую. «Пойду-ка я посмотрю на этого северянина поближе», — быстро произнес он и заспешил к воротам. Тролль лишь повторно недоуменно пожал плечами. Он был единственным, кого меньше всего интересовал этот северянин. Последние три дня его занимал совершенно другой вопрос. Куда же запропастился один из его сержантов со своей бабой? И к этому исчезновению вряд ли мог приложить руку северянин. На тот момент его не было в городе. Конец книги.